Contribuição do final do programa de hoje, que é o nosso técnico de convidados, que cura o ato de você ter a sua vida, que é o nosso técnico de nosso programa, a nossa vida, que é o Sanchini Globo, que é o Управление Аппарата Президента МКС, Министр иностранных дел Швеции, подчеркнула в Баку важность права народов на самоопределение. Сегодня впервые встречается глава Римско-католической и Русской православной церкви. Азербайджан представляет армянскую крепость на почивание. Итак, подробности новостного блока. Вчера состоялся рабочий визит в НКР спикера Национального собрания Армении Галуста Саакяна. Глава парламента Армении возложил цветы на мемориальном комплексе Степанакерта, после чего возглавляемую им делегацию принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Сразу после встречи была дана совместная пресс-конференция руководителей парламентов двух армянских республик. Вчера же делегацию парламента Армении принял президент НКР Баку Саакян. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что взаимодействие парламентов Армении и НКР находится на высоком уровне, выразив надежду, что положительная динамика сохранится и в будущем. Швеция придерживается политического урегулирования Карабахского конфликта и проведения переговоров посредством Минской группы ОБСЕ. Об этом, как сообщает азербайджанское информагентство «Репорт», заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Амедьяровым в Баку. В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Швеции также подчеркнула важность права народов на самоопределение. «Мы готовы принять участие в этом вопросе, нужно придерживаться принципов неприменения силы, незыблемости границ и самоопределения народов. Если возникнет необходимость проведения встречи в более широком формате для решения конфликта, мы, как члены Минской группы ОБСЕ, готовы принять участие в этой встрече», заявила Маргот Вальстрём. Между тем, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров после встречи с министром иностранных дел Швеции заявил, что Азербайджан пока не планирует какой-либо встречи с председателями Минской группы ОБСЕ. В свою очередь, как сообщает информагентство АППА, во время встречи с председателем управления мусульман Кавказа шейхом Исламом Аллах Шукюром Пашазаде, глава шведского МИД отметила, что в Азербайджане встретилась с несколькими женщинами, которые ей заявили о готовности сесть с армянами за один стол, чтобы обсудить решение проблемы и ее будущие перспективы. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня в Степанакерте подведены итоги конкурса «Русский медвежонок. Пчелка армянский для всех». Награждены учащиеся, добившиеся высоких результатов, а также активные участники конкурсов. Церемонию награждения провели организаторы конкурсов, представители образовательного фонда АИП. Конкурс «Русский медвежонок» в Арцахе проводится пятый раз. В нем приняли участие 13 школ города Степанакерта. «Русский медвежонок» является интересным международным конкурсом по русскому языку. Фонд АИП осуществляет эту инициативу совместно с представительством Россотрудничества при посольстве Российской Федерации в Армении. Конкурс «Пчелка» проводится второй год. В нем приняли участие 43 школы республики. О результатах конкурса в слове замминистра образования, науки и спорта НКР Михаила Амбарцумяна. По русскому медвежонку и в прошлом году, и в этом году 361 ребенок участвовал в этих мероприятиях. Средний балл постепенно увеличивается. Где-то, если в начале проведения русского медвежонка у нас было где-то 27-28, сейчас уже постепенно дошли до 32-33 средний балл, даже в армянских школах. Что радостно в этом плане. Насчет МЕРУ, второй год как проводится. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас по возрастанию наших организационных возможностей и география участников тоже увеличилась. В прошлом году у нас было около 1000 участников, в этом году у нас 1400 участников. 14 учеников получили специальные призы и сертификаты за участие в конкурсе «Русский медвежонок». Об участии в конкурсе «Русский медвежонок» в слове педагога русского языка и литературы Степанакерской средней школы номер 7 Веры Хачатарян. В этом конкурсе «Русский медвежонок» дети участвуют с удовольствием. Ну, в этом году Хайкнер Сисян из 4 класса получил особый приз. Мы очень рады и надеемся, что впоследствии наши дети достигнут больших успехов. Хайкнер Сисян, ученик 4 класса школы номер 7, получил специальный приз. Я первый раз участвую в «Русском медвежонке». Там были очень интересные вопросы. Я благодарен организаторам за этот конкурс. Я получил много знаний о русском языке и узнал много нового. В следующем году я также собираюсь участвовать и победить. В конкурсе «Пчелка» в этом году результаты лучше. Трое учеников получили дипломы, призы за наилучший результат, а также «Пчелку». Это Ангелина Давидян, Виолетта Григорян, Вартине Бадасян. 43 ученика получили специальные призы и сертификаты. Своими впечатлениями об участии Арцаха в конкурсах поделилась руководитель проекта международных школьных конкурсов образовательного фонда АИП Шушан Карапетян. Арцах вообще очень хорошо участвует во всех наших конкурсах. И в кенгуру, и в пчелке, и в медвежонке. Мы очень рады этому. С 2011 года они активно принимают участие. Из года в год участие все растет. И школ, и детей. Это очень радует. Мы ждем с нетерпением, что будут победители и из Арцаха тоже. Все дети могут быть потенциальными победителями. Просто нужно заниматься заранее. Из сайта скачать задачки предыдущие лет и позаниматься. Вот в этом случае точно получается лучший результат. Азербайджанские СМИ распространяют сообщения о том, что реставрируются находящиеся на территории Нахичеванской автономной республики недалеко от старой Жуги крепость Алинджа. В частности, сообщается, что начавшиеся в 2014 году широкомасштабные реставрационные работы близятся к завершению, и в ближайшую весну планируется официальное открытие отреставрированной крепости и примыкающего музея. Азербайджанские сайты скромно умалчивают об основателях, находящихся на вершине одноименной горы и крепости, упоминая только о том, что в свое время крепость принадлежала сельджукам и Тамерлану. В действительности название крепости восходит к первоначальному армянскому названию Еренджак. Крепость построена на правом берегу левобережного притока Аракса реки Еренджак на вершине возвышающейся над равниной одноименной горы. Согласно первоисточникам и археологическим данным, крепость первоначально построена до нашей эры, а в 5-8 веках нашей эры перестроена владельцами Сюни. Согласно преданию, название крепости Еренджак или Еренджо восходит к имени одной из княгинь Сюника. Получение визы для въезда в Азербайджан, как и в Туркменистан, Иран, Китай, Нигерию, Индию и другие вошедшие в десятку самых проблемных стран, является довольно сложным и хлопотным делом. Об этом говорится на сайте британского туристического журнала Wanderlust. Особенно во время государственных праздников Азербайджана посольства страны и многие иммиграционные органы закрываются на одну неделю. Отмечается, что данное обстоятельство действительно замедляет и затрудняет процесс получения визы. Практика отказа во въезде в Азербайджан широко применяется властями и в отношении когда-либо критиковавших ситуацию в стране иностранцев. В выдаче виз отказывали в частности тем журналистам, кто сотрудничал с местной оппозиционной прессой. Напомним, что еще в 2013 году Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало список лиц, которые из-за посещения Нагорно-Карабахской республики стали персонами нон-грата в Азербайджане, им отказано во въезде в страну. Согласно сообщениям СМИ, в данный список включены более 500 человек, что, тем не менее, не останавливает мировых знаменитостей. Сегодня на Кубе пройдет историческая встреча между главами двух христианских церквей, Папой Римским Франциском и Патриархом Сия Руси Кириллом. К этой встрече, первой за несколько столетий после церковного раскола, приковано внимание не только христиан, но и мировой общественности. Главы церквей выступят с совместной декларацией. Остров Свободы, большая часть населения которого исповедует католицизм, был избран для встречи как нейтральное место, удобное для глав обеих церквей, совершающих пастырские визиты по Латинской Америке. На фоне неутихающих дискуссий вокруг превращения Олимпийского стадиона в Баку стоимостью более полумиллиарда в дом торжеств, власти Азербайджана одобрили идею в надежде покрыть расходы на содержание объекта. Об этом со ссылкой на министра молодежи и спорта Азада Рагимова пишет азербайджанское агентство Туран. Согласно агентству, министр предложил подобным образом использовать и другие объекты, например, Бакинский стрелковый центр. Общественность, иронизируя по поводу принятого власти решение, предлагает заменить гимн УЕФА азербайджанской свадебной песней, а вместо букета невесты забрасывать в корзину мяч.